Кот потянулся, подумал, поурчал, а потом и спрашивает. «Взяла, говоришь, меня в поручители? Очень интересно. 10 мышат, говоришь? Мяу, очень интересно. А где ее дом, ты не знаешь?» «Ну, как не знать? Конечно, знаю. Идем, я тебя отведу». Отправились Сверчок с котом к домику, в котором жила мышь. А в это время мышь со своими мышатами сидела за столом и ела вкусные лепешки из муки нового урожая. Кладовка-то не ломилась от зерна. Сверчок постучал в окошко и спрашивает. «Ну как, мышь, будешь долг отдавать?» «И не подумаю», — ответила мышь. «Иди лучше, Сверчок, домой. Все равно ты здесь ничего не получишь. Если не отдашь, я приведу сюда твоего поручителя кота». «Подумаешь», — усмехнулась мышь. «Не боюсь я твоего кота. Мы все не боимся кота». Такую дерзость кот был не в силах вынести. Выгнул он спину, подтянулся и замяукал. «Мяу!» От страха мышь с мышатами кубарем скатились со стульев и забились под кровать. Запищала мышь. «Смилуйся, дорогой Сверчок, сейчас поищу, может, и найду что-нибудь». А сама бегом в кладовку вытащила 2 мешка зерна, открыла окно и выбросила их наружу. «Мяу!» — сказал кот. «Так не годится. Откуда брала зерно, туда и верни. Бери-ка мешки и тащи их к дому Сверчка». Пришлось мыши взвалить мешки на спину и тащить их по улице к дому Сверчка. Так и пошли они втроем. Впереди Сверчок, за ним мышь с зерном, а позади кот. Устала мышь, сбросила мешки на землю и присела отдохнуть. «Мяу!» — недовольно буркнул кот. «Что вы, уважаемый кот!» — забормотала мышь. «Я сейчас, бегу, тороплюсь». Снова взвалила мышь мешки на спину и зашагала к домику Сверчка. А когда вернулась домой, улеглась отдыхать, и сказала мышатам. «Нехорошо я поступила, обидела Сверчка. А ведь он мне в тот лихой год помог. От голодной смерти нас спас». Дик Уиттингтон и его кошка. Английская сказка. В давние времена, когда еще Англией правил король Эдвард III, жил в одной деревне парень. Звали его Дик Уиттингтон. Отец и мать Дика умерли, и еще с малых лет парень испробовал горькой сиротской доли. Ходил он в лохмотьях, ел, что люди дадут, а крестьяне деревни жили бедно, сами перебивались с хлеб на воду. Так что чаще всего доставались Дику объедки, а временами ложился он спать и вовсе голодный. Неудивительно, что и сухая корочка хлеба была для него вкуснее, чем кому другому каравай или вкусный пирог. Хоть и в нужде рос Дик, всегда ходил голодный, холодный, но был он парень умный и любознательный. Интересно ему было знать, что делается на свете. И очень любил он слушать про далекие города и чужеземные страны. Где только соберутся взрослые, то ли в воскресенье у церкви, то ли еще где, уже и Дик там стоит в сторонке, слушает. Больше всего людей собиралось у трактира, где останавливались путешественники. Каждый путник рассказывал, что видел, что слышал в своих путешествиях. Из тех рассказов